Богомудрые отцы Святой Православной Церкви, имея попечение о спасении душ христианских, оставили в назидание потомкам собрание поучений и изречений из творений святых отцов и учителей Церкви, рассуждения многих ученых мужей, писателей и мыслителей, таких как Лук Духовный, Цветник Духовный, Отечники, Патерики. Предлагаемый труд относится к форме отечника-патерика при изложении материала. Это первая попытка собрать мысли и суждения христианских подвижников, а также рассуждения богословов, философов и историков разных времен о конце мира и о грядущих судьбах России. Автор с помощью Божией пытался собрать богатство, щедро вверенное Творцом, многим, которые открывают примирный смысл божественного плана создания Вселенной и последних дней ее. Основным же чаянием являлось желание, чтобы были услышаны слова Господни: «Се гряду скоро, блажен соблюдая словеса пророчества, книги сия». Дух постоянного ожидания второго пришествия Христова – это есть дух первохристианства, молитвенно взывавшего ко Господу: «Ей гряди, Господи Иисусе!» А противоположный дух сему есть, несомненно, дух Антихриста, старающийся всячески отвлечь христиан от мысли о втором пришествии Христовом и последующем затем воздаянии. Поддающиеся сему духу подвергаются опасности не узнать Антихриста, когда он придет, и попасть в его сети. Именно это и есть самое страшное в современном мире, исполненном всевозможных обольщений и соблазнов. Слуги Антихриста, как предупреждал нас Господь, будут стараться прельстить, если возможно, и избранных. Причины социального, экономического и политического характера могут быть рассматриваемы только как производные, как вторичные факторы происходящего. Коренная же причина, основной двигатель всего того, что в мире совершается, это никогда, ни на один миг не прекращающаяся ожесточенная борьба князя мира сего, дьявола, с Богом. Стремление дьявола как противника Божия разрушить дела Божии в мире и погубить человека как венец Божие творение. Только с этой точки зрения мы должны объяснить себе все, что происходит в жизни людей, как частной, так и семейной, общественной, политической. Тогда все, что кажется иногда неясным, даже необъяснимым, становится вполне понятным. Так писал архиепископ Аверкий в своем труде «Истинное православие и современный мир». Преподобный Серафим Саровский. Пройдет более чем полвека, тогда злодеи поднимут высоко свою голову. Будет это непременно. Господь видя нераскаянную злобу сердец их, попустит их начинанием на малое время, но болезнь их обратится на главу их, и наверх их снидет неправда пагубных замыслов их. Земля русская обогрится реками кровей, и много дворян побиено будет за великого государя и целость самодержавия его. До рождения Антихриста произойдет великая продолжительная война и страшная революция в России, превышающая всякое воображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее. Бунты Разинский, Пугачевский, Французская революция – ничто в сравнении с тем, что будет с Россией. Произойдет гибель множества верных Отечеству людей, разграбление церковного имущества и монастырей, осквернение церквей Господних, уничтожение и разграбление богатства добрых людей. Реки крови русской прольются, но Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе. На земле русской будут великие бедствия. Православная вера будет попрана, архиереи Церкви Божией и другие духовные лица отступят от чистоты православия, и за это Господь тяжко их накажет. Протоиерей Стефан Лишевский из рукописной летописи Серафима Дивеевского монастыря. Благословенный Дивеев молча стоял перед своим большим распятием на фоне черного сукна за престольной стены в алтаре, как бы предчувствуя общую Голгофу всей России. Батюшка Серафим говорил своим дивеевским сиротам: «Страшное время идет на Россию. Я молил Господа отвести эту страшную беду, но Господь не услышал убогого Серафима». В записках князя Путятина, человека очень близкого Дивееву, сохранилась запись о том, что когда Мотовилов спросил батюшку Серафима, когда же будет самое страшное время, он ответил: «Немного позже, чем через 100 лет после моей смерти», то есть последние 30-е годы 20-го столетия. В Дивееве крепко держалось предание батюшки Серафима о том, что придет время, и всем им придется на время уйти в мир. А на сколько времени, батюшка не сказал, что Бог даст. Видимо, оно и не было еще решено. Все зависело от покаяния народного. Ведь и отец Иоанн Кронштадтский говорил, что если русский народ не покается, то кончина мира очень близка. Были и такие мнения, что близка кончина мира, но прозорливые старцы, особенно в Оптиной пустыне, говорили, что будет еще период благодати Божией на Руси. Во всяком случае, сестры уходили с крепкой верой, что уходит только временно, что Дивеев, как и вся русская церковь, вновь возродится. Игумен Герасим Анциферов, насельник Чудового монастыря в Москве. Что вы, говорил он, какое монашество? Монастыри будут закрыты, а храмы разрушены, да и вас всех отсюда выгонят. Батюшка говорил, что будет у нас в России такая страшная кровопролитная война, какой свет еще не видал, а после войны наступит мир, и люди будут думать, что рай на земле –